Глава восьмая. Первое дело. Трансформация энергоядра завершена. Доступный объем — 200 частиц духа. Доступная энергия — 0 частиц духа. 0% от максимума энергоядра. Голова гудела, словно церковный колокол, в который звонарь только что ударил. Черт, думал, сдохну от боли. Если б знал заранее, вряд ли бы рискнул повторить в текущих обстоятельствах. Минут 40 пластом провалялся, даже пошевелиться не мог. Поднявшись с кровати, ухватил стоящий на столе термос, свернул колпак кружку и буквально опустошил емкость. Затем скосил глаза в левый нижний угол обзора и вновь чертыхнулся. До 9 вечера осталось 15 минут. «Я же народ позвал отмечать мое награждение! Шевелись, Саня, еще можешь успеть!» Быстро приняв душ, я оделся в чистое и быстрым шагом отправился в единственный бар на нашем этаже. Был еще один, но он предназначался для работников среднего и высшего звена. Кстати, мне скоро откроется туда доступ, а значит, появится возможность завести полезные знакомства, ведь должен же я понять, что здесь происходит. Если руководство протехник ищет то же, что и я, у меня большие проблемы. И сдается мне, что так оно и есть. Меня уже ждали. Охранник Амир, техник Вамин и его супруга Камата сидели за одним столом. Санши и Накирума за другим. Девушки еще не успели уехать к месту службы. А вот Кара Вахата отсутствовала. Да и что ей делать в этом баре, ведь она числится сотрудником среднего звена. «Что ж, поблагодарю позже. А сейчас...» «Привет!» Я приблизился к столу с девушками. «Шикарно выглядите. Не против, если к вам присоединюсь?» «Мы уж решили, что ты не придешь!» Сукаризной в голосе произнесла рыженькая красотка. Но по ее глазам я видел, девушка рада мне. «Прошу прощения, со всем этим безумием вырубился, чуть не проспал. Да, я не один. Амир, двигайте свой столик к нам!» «Камата, ты хорошеешь с каждым днем!» На несколько минут воцарилась суета. Сначала все перезнакомились, затем подозвали официантку и сделали заказ. После, само собой, начались расспросы. Как я выжил, что видел, страшно ли было мне, ну и самый главный вопрос, на что я собираюсь потратить премию. «Предлагаю всем присутствующим поделиться, на что бы вы потратили 150 тысяч кредитов», — предложил я. «А мне останется выбрать наиболее полезный вариант, потому что сам понятия не имею, что приобрести». «Я бы модификацию С-класса поставил», — предложил Амир. «На силу или на реакцию? В моей профессии это полезно». «Лучше бы поднакопил и взял базу техника С-ранга», — покачал головой Вамин. «Считай, работа на перспективу». «Ага, лет через 5, может быть, и воспользовался бы покупкой», — упрекнула мужа Камата. «Лучше бы инструмент приобрел и 2-3 смежных профессиональных базы, чтобы стать универсалом. Корпорация обновит договор, и твоя зарплата вырастет в 1,5 раза. Через год отобьешь траты, поднимешь рейтинг, и, может быть, тогда выберешь себе базу ранга С». «Вот и я о чем!» — поддержал женщину Амир. «Нужно брать что-то, способное сразу улучшить твои возможности». «А вы что думаете?» Я перевел взгляд на девушек. Санши уже успела выпить коктейль. Из-за алкоголя ее глаза заблестели, и она то и дело бросала на меня задумчивые взгляды. В отличие от рыжей красотки, худощавая Наки с интересом слушала наш разговор, так что на мой вопрос она ответила первой. «Я бы поставила расширители для увеличения интеллекта, ну и дополнительно смежные с профессией базы, чтобы стать универсалом. Вот ты, Алекс, явно универсал, раз и технику водить можешь, и стрелять из различных видов оружия». «Неделю с лишним назад заключил контракт и уже добился результатов». «Есть такое». Не стал я отнекиваться. «Санши, а ты что скажешь?» «Я бы потратила на защиту», — ответила девушка, чем удивила всех присутствующих. «Есть отличный энергощит D-класса. Стоит 25 тысяч кредитов. И еще 5 тысяч — дополнительная батарея к нему. Поверьте, знаю, о чем говорю. Вот случится беда, нападет на вас кто-то, например, местный псар или охранник случайно выстрелит. И все, все другие ваши вложения в свое будущее станут неважными, ведь они не смогли защитить». Я сижу на этой базе уже второй год, и еще ни разу моя жизнь не подвергалась опасности». Вамин был не согласен с Санши. «Это Алексу как бойцу-разведчику, или шахтерам и сопровождающей их охране нужна броня». «Это личное дело каждого», — пожала плечами рыжая красавица. «Я, например, уже взяла в кредит. Место почти не занимает, зато с ним чувствую себя в безопасности». Санши встала из-за стола и продемонстрировала продолговатый предмет размером едва ли больше футляра от очков. «Я оценил приспособление и пришел к выводу, что мой модуль защиты Картер Плюс будет эффективнее. Хотя бы тем, что встроен в тело, и есть возможность повысить класс до С». Говорить, конечно же, ничего не стал. Вместо этого сменил тему беседы. «Санши, Наки, а вас когда собираются перевести на другую базу?» «Через неделю», — сразу же погрустнела рыжая. «И я понимаю ее. Здесь все блага цивилизации, даже комната личная, а по месту работы все разом ухудшится. Мне как-то Амир рассказал, что на второй и третьей базах есть только общие комнаты для проживания и разделение делают только между мужчинами и женщинами. А еще там давят стены. Слишком узкие коридоры, комнаты маленькие, и защита периметра хуже. Правда, в последнее я не верил. Даже мне одним выстрелом ракетной установки удалось уничтожить самого опасного местного хищника-червя. А что может полноценная автоматическая система обороны, я уже мог себе представить. Ни одна тварь не сможет приблизиться на расстояние выстрела, разве что во время песчаной бури. А чем ты будешь заниматься теперь? Поинтересовалась у меня Санши. «Я у Кары спрашивала, она говорит, разведчики иногда сопровождают группу геологов или прокладывают безопасный путь к новому месторождению. А еще вас отправляют на срочные вызовы куда-то за пределы действия систем связи». «Ну, почти так и есть», — ответил я. «Разве что про срочные вызовы впервые слышу». «Я однажды видел, как ваши вернулись с такого выезда», — понизив голос так, чтобы его было слышно только за нашим столом, сообщила Мир. «У них трофеев обе машины битком набиты были. Оружие, какое-то оборудование. Я думаю, они зачистили группу контрабандистов. Ходят слухи, что на Алае имеется какое-то особое ценное ископаемое, раз сюда пытаются пробиться нелегально. Так-то протехник взял в долгосрочную аренду эту планету и имеет право на оборону своей, пусть и временной собственности». «Что-то наш разговор не туда свернул», — прервала охранника Камата. «Алекс, ты так и не сказал, на что хочешь потратить премию». «Бронескафандр хочу взять», — честно признался я. «Сейчас не разговаривал бы с вами, если бы не мой скафандр техника. Но он не защитит от нападения сильной твари, так что собираюсь обзавестись настоящей броней D-класса». «Дорогое удовольствие», — покачал головой Амир. «Может и не хватить кредитов. Разве что подержанный пехотный вариант, он примерно столько и стоит, от 120 до 170 тысяч кредитов в зависимости от срока эксплуатации». Я не стал говорить, что собираюсь приобрести бронескафандр космодесанта, причем новый. Ценник у него за 200 тысяч, и это в минимальной комплектации, без обвеса и базы данных эксплуатация бронескафандров. «Ой, музыка!» — воскликнула Санши, прерывая разговор. «Алекс, пошли танцевать!» «Ну как тут откажешь красивой девушке?» А дальше все завертелось и понеслось, как это обычно бывает в таких ситуациях. Выпивка, танец, горячее дыхание рыжей обольстительницы и ее шепот на ухо. «А ты классный, я это сразу заметила». «Может, продолжим в уединении?» Не стал я откладывать неизбежное. Затем мне пришлось отвлечься на минуту, чтобы договориться с барменом об оплате общего счета, и в конце концов мы с Санши покинули бар. В целом никто особо и не заметил нашего ухода. Амир уже подсел к Наке, а Вамин с женой о чем-то спорили. Пока добирались до моей комнаты, то и дело останавливались для долгих горячих поцелуев. Рыжая в такие моменты постановала от возбуждения. В итоге я подхватил ее на руки, и остаток пути мы преодолели в считанные секунды, чтобы вломиться в мою берлогу и там сорвать друг с друга одежду, а после насладиться друг дружкой. Лежа на спине, я слушал ровное дыхание девушки, примостившей свою голову на мое плечо, и в третий раз перечитывал сообщение от предтеч. Получено 2 частицы духа. Доступной энергии 12 частиц духа, 6% от максимума энергоядра. Скупые строки, но я уже понял, откуда мне перепала энергия. Санши за ночь несколько раз испытала оргазм, и после каждого мне перепадали частицы духа. Так что теперь было ясно, как можно получить энергию, не прибегая к убийству. И оттого становилось неясно, почему предыдущий хозяин тела так наслаждался, отбирая чужие жизни. Зачем нужно было это делать? Как же мало я знаю о потомках предтеч. Проснулся от тревожного гула прямо в голове. Сначала не понял, что это, попытался подорваться, но вовремя вспомнил, что сплю не один. Тут уже разум окончательно пробудился, и до меня дошло. Это коммуникатор подает сигнал. Значит, я срочно понадобился кому-то. С трудом дотянулся до переговорного устройства и разблокировал. Алекс Гор слушает. 5 минут тебе на сборы!» — прозвучал в ответ раздраженный голос лейтенанта. «Жди в ангаре возле ДРУ-77. Оружие, инструмент, бери с собой все!» Осторожно высвободившись из объятий девушки, я слез с кровати и потопал к шкафу, в котором висел комплект одежды и мой скафандр как раз на такой случай. Там же стоял кофр с инструментами и рюкзак со всем необходимым на 3 суток. Ну и штурмовой комплекс в опломбированном чехле. «Ты куда?» — раздался сонный голос Санши, когда я уже оделся и застегивал на себе скафандр. «Срочный вызов, случилось что-то. Ты отдыхай, я думаю, мы ненадолго. Все, побежал. У меня 2 минуты, чтобы успеть в ангар». Поцеловав на прощание девушку, я покинул комнату и быстрым шагом двинулся к лифту. «К назначенному времени не успею. Ну так это не моя вина, и лейтенант, скорее всего, отдал приказ, не рассчитывая увидеть меня в срок». Однако успел. И ничуть не удивился, когда возле вездехода обнаружил лишь одного бойца из нашего отряда. Рядового Брайта, если верить нейросети, считавшей данные во время рукопожатия. Здоровый парень, лет 20 на вид, в пехотной броне D-класса, за спиной здоровенный рюкзак литров на 100. Ну и винтовка тоже D-класса, и, похоже, снайперская, учитывая ее длину и навороченный прицел. «Здорово, Мехвод! А ты шустрый!» — поприветствовал меня боец. «Остальные минут через 5 потянутся, не раньше». «Что случилось, известно?» Поинтересовался я, открывая дверь с водительской стороны и загоняя кофр с инструментами под сиденье. «Судя по всему, наши спутники опять засекли чужаков», — ответил рядовой. «Нас только в этом случае поднимают по тревоге. Сейчас за отрядом прилетит десантный бот, погрузимся, и тогда лейтенант даст водные». Боец оказался прав. В течение 5 минут появились остальные члены отряда. 2 сержанта, 13 рядовых и сам лейтенант. Окинув нас беглым взглядом, командир приказал. «По машинам! Гор, ты встаешь на должность водителя ДРУ. На этой машине у тебя есть подтвержденный опыт. Остальные согласно штату и приписке. Корабль уже приземлился, так что немедлим. Гор, держись позади командирской машины. Остальное сообщу по внутренней связи». Погрузка бойцов в десантный отсек не заняла много времени. 7 рядовых и сержант на пассажирское сиденье кабины. «Черт, а ведь я, кроме Брайта, никого не знаю по имени. Да и в целом, как себя вести, чтобы соблюдать субординацию?» «Расслабься, Гор, тут все свои!» Похлопали меня по плечу. «Я сержант Рок, командир 2-го отделения. Это все мои ребята. Брайт-снайпер, Крон, Сова, Тотис и Прас — штурмовики. Калда-сапер, Марк-ракетчик. Кстати, он с тебя еще спросит за использованную ракету». «Въезжаем в лифт!» — раздался из внутренних динамиков голос лейтенанта. «Гор, твой вездеход первый. Придерживайся левой стены. Постарайся притереться поближе, чтобы для нас осталось место». Силовую установку прогревать не нужно, поэтому я тронулся с места сразу, едва нажал запуск. Выехал на свободную площадку, повернул немного и неспешно вкатил ДРУ в лифтовую кабину, про себя хмыкнув. Справа от моего вездехода свободного места в 2,5 раза больше, чем мы заняли. поставил транспорт на аналог местного ручника и, повернув голову, проследил через окно, как рядом паркуется шестиколесная командирская машина. Очень похоже на ДРУ, но база короче на метр, и на крыше конус системы РЭП. Теперь ясно, зачем эта штуковина. Против двуногих врагов. Вездеход вздрогнул, покачнувшись, и я почувствовал, как нас поднимает вверх. Несколько секунд ожидания, и вновь толчок, а следом команда лейтенанта. «Гор, выезжай сразу наружу из ангара! Жди нас!» Так и сделал. Выкатил, развернулся, остановился. В десантном отсеке что-то тихо обсуждали бойцы, сержант откинулся на сиденье и прикрыл глаза. А я с любопытством рассматривал десантный бот, единственный корабль на посадочном поле. Выглядел он словно большой контейнер, которому приделали 4 турбины двигателя, на которые наш транспорт сейчас опирался. «Тяжелая гробовозка, но надежная», — раздалось позади. Это Брайт подошел сзади и вместе со мной смотрел на корабль. «Пожалуй, самая защищенная в своем классе». «Гор, двигайся за нами!» Вновь прозвучал в динамиках голос командира. «Дистанцию держи, и внутрь заедешь, как только разрешу». «Принял», — ответил я и плавно двинул вездеход следом за машиной лейтенанта. Дальше все прошло без каких-либо сложностей. ДРУ легко въехал по наклонной опорыли внутрь и уперся в стопорные блоки, замерев в метре от корпуса первого вездехода. Сзади тоже что-то мягко толкнуло транспорт, и я понял, что техника зафиксирована. Тут же раздалась команда глушить силовую установку, занять места и пристегнуться. Короткое ожидание, не дольше минуты, и я почувствовал, что мы взлетаем. А следом из динамиков вновь зазвучал голос лейтенанта. «Бойцы, слушай вводную!»